Пока у меня была возможность спрятать пылающие уши и сияющие глаза за широкую спину братца, я еще умудрялась изящно игнорировать факт того, неожиданного приветствия, которое случилось у нас в прихожей. Право, это, конечно, была весьма приятная неожиданность во всех смыслах, но, короче, едва за арком закрылась дверь, и мы остались вдвоем, ситуация начала становиться опасной. Вот тут я струсила. Честно признаюсь, мне почему-то стало страшно и неловко до дрожи в коленках. Сидеть, молчать и чувствовать на себе теплый, слишком теплый, взгляд было невыносимо. И пока вопрос не стал ребром и ситуация не получила дальнейшего развития, скажем, на диване, я взяла инициативу в свои мелко дрожащие руки. «Послушай, я тут подумала», — весело начала я, «а почему бы нам не отпраздновать торжество справедливости, а?» И лихо улыбнулась. «Вот, только так. Дружба, радость и, искусай меня, бешеный грифон, симпатия. Не больше». «В каком смысле?» — вкрадчиво так поинтересовался Эрин. «В прямом. Я одарила его еще одной безумной улыбочкой. У меня вино есть. Хорошее. Арк привез. Вино». Чувствуя, что начинаю заикаться и повторяться, я поспешно добавила. «А еще всякие закуски. Ты как?» «Не надо так на меня смотреть. Пожалуйста. Я тебя боюсь. Я, зараза, я себя боюсь. Мне еще нужно привыкнуть?» «Пожалуй», — улыбнулся он. «О, тогда я мигом». Я радостно сбежала на кухню и полезла в холодильник. Вытащила обещанное вино, чтобы выиграть еще немножко времени, вслух посетовала о том, что не запаслась бокалами. Нервно закурила, стряхивая пепел в раковину и рассматривая собственное отражение в оконном стекле. Нет-нет, только не сегодня и только не диван. Хотя, а почему, собственно, и не диван? Стоп, Нолвенде, ты обещала брату, помнишь? Леди не подобает, не подобает и все. Отставить панику. И дурацкую суету смущенной влюбленной идиотки тоже отставить. В комнату я вошла спокойной и собранной, прижимая к груди бутылку и пару кружек. И замерла на пороге. Пока я на кухне боролась с искушением, оно взяло и заснуло прямо в кресле. Крепко так заснуло, спокойно, доверчиво. Замотался совсем сердце мое. Вот именно, мое, моя добыча, никому тебя не отдам. Тихо-тихо, на цыпочках, я оттащила вино обратно на кухню. И, обращаясь то ли к холодильнику, то ли к себе, а может и к Эру единому, в полголоса изрекла. «Балрак, меня подери, если это не начало. И непременно хорошее, да». А потом вернулась и укрыла его пледом. Ведь надо же с чего-то начинать. Конец первой книги. Харьков, Санкт-Петербург, ноябрь 2007, март 2008 года. Читала Яниха.